Все эти мысли очень быстро пробежали по моей умной головке. Дым уже перестал виться из ствола, и я начал медленно пятиться от стола. Я смотрел на мертвого Брета, и мне было не по себе. Дверь комнаты отворилась, и вошла стройная, высокая, красивая девушка. Она увидела пистолет и сразу же Брета. Кровь сочилась из его раны на лбу. Она прижала руки к лицу и пронзительно закричала. Звук ее голоса привел меня в чувство, и я бросился наружу. Мне нельзя было больше оставаться тут. Копы не поверят мне, как бы я ни убеждал их, что я невиновен, как младенец. В такой момент я бы сам не поверил себе. Я спустился с террасы, как на крыльях. Девушка продолжала неистово кричать. Потом к ее крику присоединился мужской голос. Зазвенел тревожный звонок. Я помчался вперед. Я бежал к воротам, к машине. Сторожа должны были знать, что означает этот звонок, но я не обращал на это внимания. Я бы не смог перебраться через стену. Мне надо было проскочить, пока сторожа не спустили собак. Ворота были открыты. Я услышал шум мотора Кадиллака. Сторожа стояли у ворот, заложив руки за голову. «Иди сюда, дорогой», — позвал меня Лу. «Они поклялись, что не тронут тебя». Я пробежал мимо сторожей и ввалился в машину. Лу выглядывал из окна и держал в руках охотничье ружье. «Вперед!» — приказал я. «Ты веди машину, а я прослежу за этими ребятами». Кадиллак устремился в темноту. «Сейчас они начнут стрельбу», — предсказал Лу. Едва он произнес эти слова, как позади нас раздались выстрелы. Одна из пуль угодила в часы на пульте управления, а другая разбила стекло машины. Ребята оказались отличными стрелками. Если бы не темнота, нам пришлось бы туго. «Придется Мику чинить машину», — констатировал Лу. «Как ты смог так раздразнить эту свору, а?» «Я ничего для этого не делал. Кто-то опередил меня и застрелил Брета. А они думают, что это сделал я. Он мертв?» «Да, безусловно. Правда, еще не попахивает. Влияние этого парня не умрет вместе с ним», — вытерл лоб. «Да, он еще причинит нам много беспокойства. Он не произнес больше ни слова, пока мы не добрались до Кейзи. У входа в дом Лу мне сказал: расскажи все Мику, пока я поставлю машину в гараж. Эти ребята крепко запомнили тебя». Когда я вошел, Кейзи играл в покер. Один лишь взгляд на мое лицо заставил его вскочить. «Подождите, ребята, я скоро вернусь. Сейчас мне надо заняться небольшим дельцем». Он направился в свой кабинет, я последовал за ним. «Ну, что ты еще натворил?» — спросил он, закрыв дверь в кабинет. «Возможно, и у тебя будут неприятности», — процедил я сквозь зубы. «Брэд мертв. Кто-то укокошил его перед моим приходом из пистолета 25-го калибра. И в этот момент вошел я». Кейзи грязно выругался. «Убийцу видел?» «Нет. Я видел только дырку в голове Брета. Мне пришлось свалить оттуда, Мик. И ты ничего тут не сможешь сделать. Тут никто ничего не сможет сделать». На столе зазвонил телефон. Мик схватился за трубку. «Да!» — рявкнул он. Он слушал, и его застывшее лицо все более мрачнело. «Хорошо. Да-да, хорошо, хорошо», — чему-то рассердился он. «Приезжай сюда и взгляни сам, если хочешь. Сейчас его здесь нет. Я ничего от тебя не скрываю». Кейзи бросил трубку на рычаг и взглянул на меня. «Я немного догадываюсь, кто мог это сделать», — сказал я. «Тобой уже интересуются копы. Тут уж Ридден помочь ничем не сможет. Во всяком случае, он так утверждает. Он едет сюда со своими ребятами. Мне нужны деньги, Мик. У тебя два моих гранда. Я могу их взять?» «Конечно, конечно». Он подошел к сейфу, открыл его, достал оттуда пачку денег и бросил их на стол передо мной. «Могу выделить тебе еще, если хочешь». «Хватит этого, хватит», — пригладил я волосы. Стыдно было признаться, но я растерялся. «Лучше, если они не найдут меня тут». Мик усмехнулся и подошел к телефону. «Дайте Джо», — приказал он. Немного подождав, Кейзи произнес: «Джо, приведи сюда мисс Рекс и поживее». «Какого черта ты хочешь с ней делать?» «Успокойся, Флойд. Ты не первый и не последний, кто попадает в такие положения». Мик положил свою руку на мою. «Я выходил еще и не из таких ситуаций. Ты тоже научился бы этому, если бы сидел на моем месте. У меня внизу Есть.